Глава 11. Незваный гость. С того момента, как Джон покинул деревню героев, прошло чуть больше 6 часов. Дэмиан и Гранди, изрядно опустошив счета наспех собранного альянса из кандидатов в герои, собрали 4 ударные группы, по 10 участников в каждой. Классовая экипировка для ранга новика, артефактные щиты-амулеты, запас зелий. По замыслу, эти отряды должны были помочь кандидатам создать свой собственный плацдарм для прокачки на Северном континенте. На Южном материке такой план обречен на провал из-за наличия системы постоянного наблюдения и святых рыцарей, патрулирующих территории развитых государств. Толстячок Гранди Соломон, уже порядком подустав от руководства нагловатой братьей из кандидатов, решительно отказался от идеи управления альянсом. Гордыня лидеров, прибывших в Титардо, спесь высокоранговой знати и откровенная грязь, прячущаяся за улыбкой у богатых торгашей, купивших себе билет на гонку. Вся эта мерзость окольными путями лезла в руководство, толком не понимая, что управлять они будут точно такими же идиотами, как они сами. Опешивший от напора кандидатов Гранди первым отказался от своего поста главы альянса. «Пусть псы грызутся за кости!» Проще самому рискнуть жизнью на охоте, чем управлять такой кодлой. Покидая свой пост, сын Соломона отдал прежним инвесторам все баллы, взятые на экипировку ударных групп, используя свои собственные накопления. Уж лучше так, чем тащить нахлебников за собой. Судья Прей, супруги-сыщики Вольт и 4 охотников из ассоциации составили костяк той команды, в которую Гранди был готов вложиться финансово ради получения героического класса. После отсеивания лишних участников остался всего 41 кандидат, готовый идти с ним до конца гонки. После распада альянса в деревне среди кандидатов воцарился форменный хаос. Где взять информацию о ситуации в разных странах? Где найти партнера того же ранга, что и ты сам? Вайджа посмеивалась, смотря как кандидаты ищут опору в ситуации, в которой они должны становиться опорой для общества мира Сауру. Во! Теперь это и впрямь похоже на гонку, а не на клуб для взрослых мальчиков. Давайте! Варварша задорно махнула рукой. Начните уже бить морду друг другу! Не слушая ее призывов, Дэмиан в 10-й раз проверил, что оба его пистолета в роли источника энергии могут использовать не только его ману, но и обретенную святую силу. Аналогичную подготовку проводили супруги-сыщики Вольт, заставляя стекать по лезвию мечей черную, как смоль, демоническую ауру. Аринкас и Айна никому так и не сказали, где за сутки умудрились найти аж 2 алтаря истинных демонов. Чем больше Дэмиан смотрел на Вайджу, призывающую к мордобою, тем больше соглашался с мнением Джона о ней. «Надоели ее крики?» Толстячок Гранди заметил взгляд судьи. «Мррр! Она вроде как инструктор гонки, а ведет себя как малая девица, играющая в кукольном домике с куклами кандидатов. И ладно бы безобидной была, так она жизни наши на кон ставит». «Да просто тварь она!» Гранди знал, что варварша его слышит, и когда та недовольно глянула в его сторону, показал ей неприличный жест средним пальцем. «Найди себе мужика и успокойся! Страховидло!» Толстячок Гранди оказался диво как бесстрашен. За 7 часов Дэмиан увидел, как тот посылал аристократов, бил по морде особо наглых лидеров и с улыбкой на лице сломал руку торговцу редкостями, пытавшемуся всунуть сыну Соломона обычный товар по цене редкого артефакта. Группа уже подготовилась к коллективной телепортации, но тут все, кто находился в деревне героев, ощутили холодок. Ни жажду крови или буйства погоды. Не было вообще никаких причин для ощущения того самого холодка, что заставляет человека обернуться за мгновение до неминуемой смерти. Рука Дэмиана замерла на рукояти пистолета. Секунда, вдох, выдох, но ничего не происходит. «Это что за ёрдова стужа, чтоб ей шарами о камень стучать?» Гранди нервно обернулся. «Что это вообще было?» Все волосы на теле Дэмиана от запястья до макушки встали дыбом. Приближается. В небе над деревней героев, прямо внутри силового купола, появился крохотный красный шар. Все, кто находился рядом, ощутили его как нечто инородное, противоестественное и потому легко заметное. Аномалия сжалась в шар и спустя мгновение схлопнулась внутрь, породив легкую красную волну, прошедшую по воздуху. Ни яда, ни ударной силы странный феномен не создал. «Голд!» — нервный голос Вайджи донесся со стороны плавучего храма. «Чтоб тебе голову дверью прищемило!» Красная волна то ли создала, то ли проявила то, что раньше было скрыто в небе от глаз кандидатов в герои. Тысячи трехмерных голографических экранов заполонили все пространство внутри силового купола. «Гузного семя!» — Гранди заговорил подозрительно тихо. «Судья?» «Мррр, экраны, они не наши, не от системы». Дэмиан ощутил, как смертельный холод начал нарастать. «Боги, кому вообще под силу вторгнуться на ее территорию?» Трехмерные голографические экраны показывали данные, видимые только через мага зрения. Кандидаты в герои, учителя героических классов, инструктора и все прочие жители деревни, опешив от начавшегося шоу, уставились в небо, разделенное на три равные части. На первой трети тысячи экранов показывали святого рыцаря Исаака Майера, бегущего сквозь лес со скоростью болида Формулы-1. Из-под его ног вылетают огромные комья земли. Камень трескается, а деревья разлетаются в щепки. И еще чуть-чуть, и зритель услышал бы свист рассекаемого им ветра. 27-я позиция в рейтинге силы маны. Высшее мастерство владения энергией. Мана-потенциал возможного развития раскрыт на 83%. Гранди, нахмурившись, зачитывал вслух то, что видит. Фактор перепробуждения отсутствует. Время до естественной смерти – 107 лет. Возраст души? Какого Йоля? Во второй части усыпанного экранами небосвода показывался Джон Голд, стоящий посреди объятых пламенем руин города. На третьей – Тенгу, пересекающий горы с безумной скоростью. Покрытое разрядами молний существо имело ярко-красную кожу, светящиеся изнутри вены и болезненного вида волдыри. Крылья за спиной демона налились святой силой. «Истинный демон, наделенный святой силой, мррр!» Дэмиан почувствовал, как холодок усилился. «Как такая тварь вообще может существовать?» «У краснокожего еще и мана есть!» Вайджи незаметно приблизилась к команде судьи. «Не тушуйся, судья. Если день нормально закончится, так и быть, голову тебе отрывать не буду. Да ты не на меня смотри, а на экран. Приглядись к слоям информации». Нехотя Дэмиан отвернулся. Стоящая за спиной варварша в ранге силы монарха пусть и нервирует, но все же дает группе хоть какую-то защиту в экстренной ситуации. А творится тут явно нечто нехорошее. Но не бывает в летающих городах подобных инцидентов. Присмотревшись еще раз, Дэмиан понял, что эмиссары и те, кто имеет в теле помимо маны другой вид энергии, могут видеть на экранах второй слой данных. Светящиеся буквы для обладателей святой силы и темные для тех, кто имеет демоническую. Некто невидимый будто рассадил зрителей по трибунам, исходя из того, как много они способны увидеть. Незаметно для всех красная волна проникла в материальные предметы, и вскоре экраны появились на стенах двухэтажных домов и улицах деревни. Один из кандидатов поперхнулся, увидев, как со дна тарелки на него смотрит суровый взгляд святого рыцаря, бегущего за Тенгу. Красная волна уходила все глубже, вмешиваясь во все грани реальности. Вода в пруду вокруг плавучего храма превратилась в жидкий экран. Затем сам воздух незаметно стал другим, и то, что раньше воспринималось разными экранами, вдруг объединилось в нечто целостное и многослойное. Не веря собственным глазам, Дэмиан увидел, как все его тело стали покрывать все новые и новые экраны. «А-а-а! Да что за чертовщина!» Смотря под ноги, толстячок Гранди Соломон скакал из стороны в сторону, пытаясь понять, где заканчиваются его стопы экрана и начинается полэкран. Оценка качества жизненной силы, степень завершенности концептуализации, глубина понимания астрала как стихии. Нечто подобное творилось со всеми вокруг. Тело Дэмиана использовалось как призма его же восприятия данных персонажей на экранах. Посмотрев сквозь руку на изображение Стенгу, уже порядком напуганный Дэмиан узнал плотность костей святого демона, его возраст, вес и даже скорость метаболизма. «Да какого ляда тут происходит? Судья выстрелил в небо, но пуля из ауры попросту растворилась в воздухе. «Да хоть застрелиться дайте!» «Эй, почему интерфейс не работает?» — крикнул кто-то из кандидатов в Вайджи. «Я хочу покинуть гонку прямо сейчас!» И без того погруженная в хаос деревня наполнилась паническими криками. Никто не знал, что вообще происходит и как это закончить. Кандидаты и герои сливались с тканью реальности, становясь единым целым с потоком информации. И, черт возьми, это выглядело реально страшно. В какой-то момент времени у Дэмиана перед глазами вместо пугающей картины предстала сплошная черная пелена. Он больше ничего не видел и не слышал. Затем тысячи экранов вновь предстало перед глазами, будто Дэмиан погрузился в мир виртуальной игры Сансары, не заходя в нее. Незаметно исчезло обоняние, вкус и осязание. Каким-то шестым или десятым из новоприобретенных чувств Дэмиан успел уловить в потоках данных то, что аналогичные события сейчас происходят во всех наземных городах мира Саору. Обладатели маны, святой силы Сансара и демонических сил Лимдура один за другим против их воли втягиваются в общий инфопоток. Нечто сливало потоки ноосферы мира Саору воедино, создавая свою собственную информационную среду. Холод. Проклятый, непонятно откуда взявшийся смертельный холод с каждой секундой становился все сильнее. Судья продолжал его чувствовать. Смерть. Смерть настоящая и вполне себя ощутимая посетила деревню героев. Погружаясь все глубже в море информации, орущий от страха Дэмиан вдруг понял, что происходит. Некто или нечто явилось в мир Саору, желая лично понаблюдать за боем Джона и Тенгу. Оно использовало ноосферу, созданную системой, как информационную сеть для внедрения. А все разумные обладатели маны, святой и демонической силы, для него или нее, не более чем терминалы, наделенные различными средствами наблюдения. Живые бинокли, живые микрофоны, ходячие вычислительные мощности. Ни человек, ни пробужденный, ни тварь или монстр. Нет, обладая огромным жизненным опытом, Дэмиан Прай сразу почувствовал чуждую природу существа, вторгшегося в мир Саору. Нечто холодное. Бесконечно древние, лишенные эмоций и сострадания, одним лишь желанием, способное стереть в пыль душу пробужденного. Даже небожители не способны так сильно влиять на окружающий мир. Дэмиан вдруг четко осознал, что враг только что прочел его мысли, усмехнулся и послал картинку зарождения планеты. Оно древнее самого мира Саору. Мрррр, боги, да что ты за тварюга такая? Существо, явившееся в Саору, не считалось ни с системой, ни с другими истинными богами, используя их подданных по своей прихоти. Оно нагло вторглось в астрал, перегрузило слои ноосфер пробужденных, демонов и верующих в Лодана, совмещая их потоки данных в единое инфополе. Дэмиан видел, как все то же нечто вцепилось мертвой хваткой во все 10 законов мироздания, с которыми взаимодействует древняя магия слова. Как яростно сопротивляется воля Саору, атакуя вторженца всеми доступными ей силами. Не будь ее, и нечто творило бы в Саору вообще все, что ему вздумается. Оно, словно пьяный пастух, отбирало то, что ему угодно и не угодно, выстраивая отару безвольно блеющих овец в одному ему известную структуру. Магия? Нет, не похоже. Судья не сразу уловил, что нечто, закончив работу, собрало подобие биокомпьютера планетарного масштаба. Оно влияло на реальность через ноосферу, астрал и протоколы системы. Демоны, люди, пришлые кандидаты. Мы будто игрушки в твоей космической бойне. Завершив интеграцию живых терминалов, нечто вновь обратило внимание на выбранные ею цели. Святой рыцарь Фракийской республики Исаак Майер, выскочив из леса, остановился у границы пустыни Хвасан. Мало того, что он отставал от Тенгу уже на десятки километров, так еще отсюда начинались земли Македонии. Зная Исаак, что остался единственным действующим пробужденным в мире, в его мире, он бы с вероятностью 99,7% отправился вырезать правящую касту Македонии и равнинных баронств. К такому выводу пришло существо-наблюдатель. Но сейчас Исаак развернулся и бегом направился обратно в столицу. Его пугала мысль, что неизвестный враг использовал Тенгу как отвлекающий фактор, и Ахора сейчас попала под удар. Объятый молниями, святой демон двигался вдвое быстрее Исаака, и его скорость увеличивалась с каждой минутой. При беге краснокожая тварь опиралась то на руку, то на ногу, то на светящиеся крылья, то, воткнув меч в землю, выстреливал собой вперед. Тенгу кричал, Тенгу вопил от ужаса происходящего, так как не управлял собственным телом. Вторгнувшийся в тело червь-паразит заставлял плоть Тенгу мутировать, непрерывно впитывая энергию из окружающей среды. Святая сила, сила демонов и мана сливались воедино, наполняя эфирный сосуд существа в ранге рыцаря такой мощью, что ни одному демону мира Сауру и не снилось. Перейдя пустыню, Тенгу достиг океана Беза и, не сбавляя ход, побежал прямо по его поверхности, пробивая штормовые волны насквозь. Его хаотично крутящееся тело начало формировать вокруг себя сначала слабый вихрь, а потом и вовсе зарождающийся смерч. Старшая связь с магией воды и воздуха дала о себе знать во всей красе. Природная катастрофа усиливалась буйством энергии, которую демон намеренно выплескивал наружу, беря под контроль всю ближайшую атмосферу. При этом тело Тенгу буквально фонтанировало молниями. Пока, испытавший шок от увиденного, Дэмиан смотрел на события глазами существа-наблюдателя, тело Тенгу вспыхнуло голубым пламенем. «Да что ты за тварь такая, мрррр!» «Мистер Прей!» Холодный голос Гранди, звучавший будто со дна колодца, донесся откуда-то слева. «Хвала богам! Раз мы с вами слышим друг друга, значит, наши физические тела стоят на том же месте, а сюда втянуты только наши души и органы чувств». Пока Гранди отвечал, Дэмиан, разобравшись в потоках информации, заметил нечто необъяснимое. Воля мира Сауру отвергла существование Тенгу, и теперь мироздание давило на него со всех сторон. Демон орал. Орал от ужаса, так как скорость регенерации превосходила скорость разрушения его эфирного тела. Проще говоря, воля мира не могла убить его самостоятельно. Не дожидаясь какой-то развязки событий с Тенгу, существо-наблюдатель сместило фокус внимания, посмотрев на то, что сейчас делает Джон Голд. Он стоял посреди пылающих руин города, где-то на побережье северного материка. Обыватель бы увидел только то, как человек разминается, делая взмахи руками. Но нечто... Оно чувствовало мир так, как ни одно животное существо не способно. Потоки невидимой глазу энергии вокруг тела Джона гармонично переплетались друг с другом. Его мнимо легкие движения, наклон тела в сторону или изгиб запястья в векторном видении пространства походили на произведение никому невидимого искусства. Наблюдатель, увидев неестественно высокую степень гармонии движений человека, выпотрошил все инфопакеты, вложенные в Джен частицы маны, витающие вокруг Джона. То самое нечто вторглось в святая святых системы, а потом и вовсе пошло еще дальше, подключившись к ее аналитическим подсистемам. Мана-зрение, способность подключаться к ноосфере и видеть будущее, чувствуют демонические и святые силы в других живых существах. Мало. Существо-наблюдатель копнуло глубже, пытаясь найти объяснение увиденному. Завихрение магических потоков, управление окружающим пространством, стихией воздуха, астрала и неупокоенными духами. Джон превратил всю территорию вокруг себя в невидимую глазу крепость. Внезапно человек на картинке остановился, огляделся по сторонам, резко взяв в руки меч, и посмотрел точно в объектив невидимой глазу камеры. «Надо же! Не думал, что вообще возможно прокачать ноосферу до раскрытия такого функционала. Но кем бы вы ни были, вы явно из города, раз смогли такое провернуть». Вдали показался бегущий по воде Тенгу. Демон нес с собой зарождающуюся природную катастрофу в виде смерча и молний. «Ладно, бог с вами. Пора гостя встречать». Человек на экране поднял меч, о чем-то задумался и, хитро улыбнувшись, снова глянул в камеру. «В театре даже зрители могут стать частью представления, не так ли, мистер Прей?» Тенгу атаковал первым. Мчась по поверхности океана, как хаотично крутящийся шар из конечностей, демон вдруг резко изменил направление движения, слегка подпрыгнув, развернул крылья и немыслимым образом метнул в сторону побережья все свои светящиеся перья. В полете перья соединились между собой цепью молний, создав своеобразную ловчую сеть. Невольные наблюдатели этого зрелища увидели, как в сторону пылающих руин города несется целая стена из молний. Но врагу Джона и этого показалось мало. Едва демон коснулся поверхности воды, как перья вновь отросли, и он повторил фокус с метанием перьев еще с десяток раз, отправляя их в полет каждый раз чуть быстрее, чем в предыдущий, так, чтобы все 11 сетей молний накрыли побережье с минимальным временным интервалом. «Бесконечная регенерация? Мрррр!» Демиан напрягся, не зная, чего еще ждать от святого демона. «И вдобавок бесконечный запас сил? Бессмертная тварь?» Голос Гранди донесся откуда-то справа. «Такое вообще возможно?» «Возможно, мрррр!» Про почти бессмертную мантикору, встреченную во время парада, судья решил не рассказывать. «Никто из нас не знает границ сил истинных демонов». Наблюдая за атакой врага, Джон продолжал стоять на месте, сложив руки на рукоять меча. Стены из молний достигли берега почти в одно мгновение, обрушив на пылающие руины настоящий артобстрел. Перья взрывались, высвобождая вложенный в них заряд из смеси маны, святой и демонической силы. Тысячи вспышек света разрушали даже не руины, а сам фундамент под ними. Неистовствующий демон не собирался оставлять Джону даже намека на возможное укрытие. «Сдохни!» Человеческий рев Тенгу пронесся над океаном. Демон уже уловил желание червя-паразита разделаться с человеком, оказавшимся перед ним. Воздух на побережье в одно мгновение наэлектризовался до предела. Между поднятыми в воздух фрагментами зданий то и дело пролетали дуговые разряды черных, белых и синих молний. А Джон, он так и стоял на месте, не сдвинувшись ни на шаг. Ни одно перо не смогло его коснуться. Имея власть над пространством, он на ходу изменял векторы движения перьев, попавших на его территорию мага. Атака перьями по своей разрушительной мощи уже превзошла ранг рыцаря, достигнув ранга монарха. Только королям демонов под силу уничтожить целый город одним мощным ударом. Но Тенгу и не думал, что сможет убить врага с первой попытки. Его цель была в другом. Используя старшую магическую связь, Тенгу за счет наэлектризованного воздуха создал на побережье свое собственное поле боя, превосходящее своими размерами территорию мага у противника. Сделав в прыжке еще один невероятный кульбит, Тенгу направил воздушные потоки смерча вперед, на территорию мага. Не теряя ни мгновения, демон, наступив на воду, напрягся, словно пружина, и выстрелил с собой в сторону побережья. Его тело, вобрав в себя огромное количество молний, вдруг резко ускорилось. Зрители только и могли что наблюдать за вспышками света над водой, двигающимися в сторону Джона быстрее скорости звука. Вместо того, чтобы встретить атаку противника на своей территории, Джон сам рванул навстречу. Двигаясь почти в 10 раз медленнее противника, человек умудрился каким-то чудом заблокировать удар демона. Удар объятого молниями клинка Тенгу, блок Джона и растягивание пространства, встречная атака призрачными клинками в спину, ускорение демона против зоны замедления времени человека. Бой между двумя существами, давно переступившими порог силы рангов, выглядел как нечто фантастическое. В пылу сражения Джон умудрялся в прыжке оттолкнуться от поднятых ветром песчинок, а его враг за счет слияния с молниями буквально телепортировался на дистанции до пары метров, уходя от всех смертельных атак. Показатели мага фона поднялись с 0,5 до 32 единиц по дивизионным стандартам Титардо. Даже императорам тут было бы комфортно сражаться. Астрал и само пространство сходили с ума от объема энергии, выделяемой телами этих двух сверхсуществ. Дэмиан напряг зрение до предела, пытаясь уловить ход боя. Счетчик существа-наблюдателя, следившего за боем, колебался в пределах 1200 ударов в секунду. Скорость боя такова, что никому ниже ранга витязя вообще не разобраться в событиях, разворачивающихся на поле боя. «Судья!» Гранди, не имеющий нужного ранга, не понимал, что творится на побережье. Что там видно? Тебе коротко или с подробностями? По делу. Толстячок довольно хохотнул. Союз с Дэмианом давал ему определенные привилегии в общении. Джон не знал, кто именно враг и какими силами тот обладает. Судья сразу это понял по поведению старого знакомого. Поэтому сначала он действовал от обороны, построенной на основе полного контроля ситуации на его территории мага. Сейчас Джону приходится комбинировать магию пространства-времени, чтобы хоть как-то поспевать за этим сверхскоростным демоном. Всякий бой между высокоранговыми пробужденными строится на основе некой тактики и преимуществ, имеющихся у сторон конфликта. Скорости молнии Тенгу против магии Джона. Высокий ранг и родословные истинного демона против всеобъемлющих знаний человека. Но сколько сейчас бы Дэмиан не смотрел, он не мог понять, что вообще задумал Джон. Превзойти противника в грубой силе не получится. Тенгу сильнее минимум на ранг. Не имея Джон сверхнавыка повелителя меча, умер бы в первые же секунды сражения. Силы божественности в мире Саору нет, а значит и занимать ее не у кого. Да, Джон личность крайне адаптивная, но даже он не стал бы лезть в бой, не имея какого-то козыря. Нечто такое, что можно было приготовить заранее. И тут Дэмиан наконец понял, что происходит. Он планирует бой на истощение, мрррр. Судья и сам не поверил в то, что сказал. «Шутишь, котик?» Голос Вайджа раздался подозрительно близко к Дэмиану. «Да они оба потратили уже столько маны, что я скорее поверю в ее безграничный запас». Судья вдруг отчетливо ощутил холодный взгляд существа-наблюдателя. Оно искало ответ на тот же вопрос, что и Дэмиан, копошась в мозгах тех, кого силком подключило в роли зрителей битвы. Их умы использовались как ситуативная, аналитическая база данных, на основе опыта из которой червь-паразит в теле Тенгу вел свой бой с Джоном. Проще говоря, Джон сейчас сражался против всех пробужденных мира Сауру вместе взятых. Их коллективный опыт против его сверхадаптивности. Нечто, наблюдавшее за боем, поместило личность Дэмиана во главу своеобразной информационной пирамиды. Из всех нынешних жителей Сауру именно судья знал Джона лучше всех остальных, и потому его выводы наверняка окажутся правильными, подумало существо. Сам Дэмиан имел другое представление о решении нечто. Стоит подумать, будто ты знаешь, на что способен Джон Голд, и он своими действиями докажет, что ты ошибаешься. Но вслух судья этого не произнес. Впервые в жизни он искренне желал, чтобы этот человек превзошел его собственные ожидания. На поле боя спустя мгновение произошли резкие изменения. Тенгу внезапно остановился и зло глянул на человека с мечом, стоящего перед ним. «Сражайся! Сражайся со мной!» Крик израненной души Тенгу ощутили даже зрители. Он желал смерти, желал умереть в бою, а не быть съеденным паразитом. «Дерись так, будто завтрашний день никогда не настанет». Почувствовав настроение противника, Джон грустно улыбнулся и не стал отвечать. «Убить противника, который сам просит о смерти? Того, кто не может умереть по своей воле? Существо, отвергнутое волей мира?» «Как тебя зовут, демон?» «Мы звали себя Кархол». Руки Тенгу начали дрожать. «Зря ты дал нам время восстановиться». Демонические эманации собираются из страданий жертвы. Сейчас червь-паразит истязал тело Кархола изнутри и тут же его исцелял за счет маны, превратив плоть демона в вечный источник эманаций. Кроме того, вера Кархола в возможное избавление от страданий создавала крохотный ручеек энергии веры, а смешение двух противоборствующих сил создавало тот фонтан энергии, который и выходил сейчас из тела Тенгу. Столкновение частиц и античастиц – аналог ядерного реактора в миниатюре. При столкновении частиц Лимдура и Сансара высвобождалась сдерживаемая ими мощь чистой изначальной маны. «Не зря. Теперь я знаю, что ты полностью восстанавливаешь силы за 7,5 секунд». Джон поднял меч, готовясь к атаке. «Воистину, ты чудовище из чудовищ!» Облако из неупокоенных душ, парящих над головой Джона, наконец дало о себе знать. Духи в обличии людей в гражданской одежде и военной форме толпами появлялись из воздуха прямо перед Кархолом. Здесь, на побережье, собрались все те, кто погиб во время эмиграции населения на Южный материк. Голос Джона стал тихим. Они готовы отдать свои последние силы, лишь бы такая тварь, как ты, никогда не добралась до их близких. Дэмиан сразу понял, что возможность в последний раз проявить себя им дал именно Джон. Его власть над астралом и элементом духа в пределах сотни метров вокруг была абсолютной. Из-за перенасыщенности пространства маной астрал начал сходить с ума, пуская по реальности волны в такт биения сердца Джона. Причувствуя смертельную угрозу, объятое молниями тело Тенгу вдруг засветилось еще ярче. Червь-паразит столкнул разом весь имеющийся запас демонических и святых сил, мгновенно преобразуя их в электроразряды. Сильнее, еще сильнее. До предела наэлектризованный воздух охватил то, что осталось от города, и даже часть, прячущейся над облаками кроны мирового древа. Контроль атмосферы – умение магов из Титардо, находящихся в ранге монарха. Существо-наблюдатель скопировало его из памяти одного из зрителей. Кархол закричал, но не от боли, а от мысли, что следующая атака завершит его страдания. Каждая клеточка в его истерзанном паразитом теле только что высвободила почти десятикратную норму энергии. Где-то над облаками обращение старшей магии воздуха воззвало к высшему проявлению стихии. «Грозовой дракон!» Демон рубанул перед собой мечом, указав острием на Джона. Толстый рукав из молнии злобно громыхнул в облаках, осветил с собой все побережье и, сорвавшись с тучи, устремился ровно в ту точку, куда указывало острие клинка. Дух воздушной стихии обрел временную плоть и, подчинившись воле демона, устремился к человеку. Джон продолжал стоять на месте так, будто ничего не происходило. Не атаковал мечом, не произносил заклятий, не пытался уклониться. Существо-наблюдатель искусственно замедлило ход времени в ноосфере, пытаясь понять, как же человек выкрутится. Теперь зрители могли лицезреть, как вынырнувший из стратосферы грозовой дракон, пробираясь сквозь капли дождя, устремился к поверхности Земли. Как дрожит кончик меча святого демона, ждущего подвоха. Как безучастно на все это смотрит Джон, даже и не думая атаковать. «Ну же, давай, покажи, как ты выкрутишься!» Такие мысли тысячами проходили сквозь Дэмиана, ставшего чем-то вроде сервера на асферной сети. Судья чувствовал, как его реальное тело сжало кулаки от напряжения. А нечто, оно наблюдало. Нечто ждало. Нечто чувствовало, что оно проигрывает и победу вот-вот вырвут из ее рук. Просчитав данные из 183 тысяч сознаний, пробужденных, демонов и обладателей силы Сансара, оно не нашло ни единого способа победы Джона в сложившейся ситуации. Уклониться от молнии? Пожалуй, Джону было бы и это под силу, пожелая он такого исхода. Заблокировать такую атаку не смог бы и монарх. Но то, что произошло дальше, превзошло ожидания всех невольных зрителей. Ревущий грозовой дракон распался на молнии и исчез, будто его никогда и не было. Стих огонь, исчезла наэлектризованность атмосферы, и почему-то упали на камни живые камеры системы, снимавшие весь бой. Тенгу завалился вперед и секунду спустя рухнул, как подкошенный. Дэмиан, не веря собственным глазам, уставился на экран. «Он что, умер?» «Да, вот же! Импульс смерти даже прошел!» «Какого дьявола?» Вайджа орал от возмущения. «Он там что, время остановил?»